Глава 34. Плащи. Вирма. Холд был голоден, вымотан долгим переходом, и только что он израсходовал добрую часть ядра Эша. Худшего времени для сражения сложно было представить. Подросток, как Италия, потянувшись за мечом, нащупал рукоять. «С какой стороны они идут?» — спросил Броуд. «Север, из глубины леса». «Все назад!» — приказал Броуд. «Эш, будь начеку, на случай, если они попытаются обойти нас с фланга». Пира прорезала когтями глубокие линии на дереве. «Мы не должны присмыкаться перед овцами!» Талия промолчала, но, похоже, была согласна со своей драконицей. Холт не был так уверен, да и Броуд не стал бы беспокоиться без причины. Но все же подросток не понимал, что обычные люди, даже если их 20, могут сделать против всадников. Если бы они попали в засаду, другое дело, но благодаря Эшу их не застали врасплох. Талия и Броуд вдвоем могли справиться с 20 мужчинами, а ведь с ними еще была и Пира. «Холт!» — прошипел Броуд. — «Вытащи свой проклятый меч!» Холт послушался, стараясь успокоиться и сохранить контроль над связью. В поисках поддержки он прислонился к Эшу. «Ты готов?» — спросил Холт. «Мы переживали ситуации похуже», — ответил дракон, но на этот раз обращаясь только к нему. Вдруг он напрягся и снова обратился ко всему отряду. «Они здесь! Прямо перед нами!» Из лесного сумрака, куда не могли проникнуть последние лучи заходящего солнца, показались темные фигуры. Сначала Холд подумал, что незнакомцы вооружены копьями, но потом рассмотрел удлиненные заостренные наконечники топоров на длинных древках. Это были алебарды, оружие мощное и страшное, пусть Холд до этого не видел их в действии. Помимо алебард, кое-кто держал в руках большие арбалеты. Имелось ли у них что-то еще, сказать было трудно, потому что каждый был закутан в просторный плащ с надвинутым на лицо капюшоном. Плащи были сшиты из неизвестного Холту материала, и все они были разных цветов и оттенков. От черного и серого до красного, синего и зеленого. Но не ярких, а тусклых. Точно их владельцы предпочитали держаться в тени. «Плащи Вирма!» — прошептала Талия. Теперь в ее голосе звучал страх. «Вы были правы, мастер Броуд». «Вирм или змей?» Также известный как Древний Дракон. Это мифологический персонаж. Единства в описании нет. Иногда не имеет крыльев, иногда всех конечностей, только покрытое чешуей тело змеи. Холту это ни о чем не говорило. Кто они такие? Члены культа, поклоняющегося драконам. Только вот орден они ненавидят. «Мерзкая грязь», — добавила Пира. «Я никогда не слышал о...» «Позже», — прорычал Броуд. Адепты культа, казалось, взвешивали ситуацию. Они делали друг другу знаки руками и расходились широким полумесяцем, чтобы контролировать больше пространства. «Пира», — продолжал Броуд, — «как только все начнется, ты должна молчать. Нас больше никто не должен заметить». Пира из последних сил пыталась сохранить самоконтроль. Трава вокруг ее когтей задымилась, а влажный воздух наполнился жаром. И пусть драконица принцессы почти восстановила силы, но использовать ее в полной мере было сейчас нельзя. Как и возможности Талии. Любая вспышка огня привлекла бы к ним внимание Сильверстрайка. В этом сражении придется полагаться только на свои физические способности. Тем более, что Пира из-за полученной травмы все еще не могла летать, а деревья мешали ей свободно двигаться. Броуд не обладал магией, а Холд чувствовал себя слишком измученным. Эш был в лучшем состоянии, но он никогда раньше не сражался в таком ограниченном пространстве. Помешает ли шум рикошетом, отскакивающий от деревьев и людей, понять, что происходит вокруг, и создать верную картину в его сознании, или наоборот поможет? Броуд продолжал торопливо раздавать инструкции. «Пира, Эш, держите крылья плотно сложенными. Если откроете их, их попытаются разорвать специальными стрелами». Холд вытер лоб, наблюдая за тем, как адепты культа готовятся к бою. Их было 18. Все же меньше, чем предполагал Эш. Пусть одна, но хорошая новость. Плащи Вирма все разом сделали шаг им навстречу. 9 несли огромные алебарды, другие 8 человек — не менее огромные арбалеты. Последний в темно-сером плаще и без какого-либо видимого оружия в руках вышел вперед. «Всадники, что вы забыли так далеко от своей башни?» Голос явно принадлежал мужчине, хотя и был высоким и едким, как лимон. «Я думал, что со всеми вами уже разобрались». «Разобрались?» Звучало так, будто адепты знали, что Крэг подвергся нападению. «Достаточно, плащ Вирма», — сказал Броуд с презрением, которое обычно приберегал только для разговоров о Сайлосе. «Уходите, и на этот раз мы вас пощадим». Адепт склонил голову набок. Его лицо все еще было спрятано в тени капюшона. Внезапно он начал смеяться, и от этого зловещего хихиканья кожа покрылась мурашками. «Они не боятся старейшину Броуда», — неуверенно сказал Эш. Холт невольно вздрогнул. Отмахнуться от угрозы, исходящей от всадника, казалось неслыханным. Но этот человек смеялся. Плащ повернулся лицом к пире, опустился на одно колено и снял капюшон. Гадая, кто скрывается под этими накидками, Холт был поражен, увидев ничем не примечательного человека с заурядным лицом, на котором торчал острый нос. Подбородок тоже выдавался вперед, но в остальном его физиономия была совершенно невыразительной. «Благородный огненный дракон, самый могущественный из своей расы, я воздаю хвалы тому, что ты выжил. Еще есть шанс спасти твое достоинство. Позволь нам освободить тебя от этих неотесанных глупцов, чтобы ты мог занять свое место рядом с властителем». Пока адепт продолжал болтать, Талия говорила тихо, так, чтобы ее слышали только Броуд и Холт. «Мы должны атаковать сейчас». Броуд чуть поднял руку, чтобы остановить ее, и прошептал. «Это все, Эш?» «Думаю, да». «Тогда по моему сигналу», — сказал Броуд. «Холт, возьми арбалетчиков справа. Талия, займись левым флангом. На мне алебардчики. Главный ключ к победе — скорость». Талия кивнула. Холт тоже. На его лбу выступил пот. На этот раз он получил приказ. Броуд ожидал, что он не останется в стороне и вступит в бой со всеми вместе. «Их плащи очень прочны», — предупредил старый всадник. «Наносите удар по голове или между складками спереди». Сердце Холта колотилось сильнее, чем перед битвой при Мидбелле. Там на его участие в битве никто не рассчитывал. К тому же он сам находился под защитой солдат, а пир устали ничто не сдерживало. Теперь они были в меньшинстве и ограничены пространством леса. Но у них была магия. Одного этого должно быть достаточно для легкой победы, верно же? Холт напрягся. Почему Броуд медлил? Лидер адептов все еще продолжал бубнить. «Любой из этих презренных с радостью отдал бы свою жизнь, лишь бы утолить твой голод. Саван, наш клан...» Главный адепт снова встал и слегка поклонился. «К твоим услугам!» Пира угрожающе зарычала. «Я отказываюсь! Убирайся же и больше не оскорбляй меня подобными предложениями!» Лидер плащей пропустил слова Пира мимо ушей. «Могучий дракон, если ты не можешь говорить свободно, пока твой тюремщик рядом, позволь нам снять его голову с плеч. Тебя держит в плену рыжеволосая, верно?» Драконица принцессы выдохнула клубы дыма. «Пира», — предостерегающе произнес Броуд, — «тебе следует сохранять спокой». Пира бросилась вперед, сминая корни. Сила, прозвучавшая в ее словах, была способна сокрушить армию или пристыдить самого высокомерного из королей. «Никто не смеет угрожать моему человеку! Твои кости превратятся в пепел!» И прежде чем Броуд успел что-либо сказать, Пира открыла пасть, в которой уже собирался огонь, а адепт, в кроваво-красном плаще, бросив свою алебарду, рванулся вперед. Броуд метнулся к Холту и, схватив за плечо, толкнул в сторону несущегося к ним врага. «Поджарь его!» Холт принялся собирать свет в ладони, но от волнения упустил связь и пришлось начинать заново. Пока он заряжал лунный шок, Пира выпустила струю огня в сторону лидера адептов. Пламя не достигло цели. Тот в красном плаще, приподняв свое одеяние так, будто защищался от дождя, заслонил предводителя своим телом и принял основную тяжесть атаки на себя. Когда огонь утих, он поднялся невредимый, хотя его одеяние задымилось. В следующее мгновение в него едва не попал луч белого света. «Я его ударил?» — спросил Эш. Никто не ответил. Все происходило так быстро, что Холт ничего не успел понять. Лидер плащей, казалось, не обратил внимания на попытки его атаковать и громко вздохнул. «О, благородный, ты сдался! Лучше смерть, чем жизнь в рабстве!» И тогда каждый адепт склонил голову и пропел. «Властитель скорбит об этой потере!» Затем произошло сразу несколько событий. Лидер адептов достал из-под плаща пузырек и выпил его содержимое. Другие плащи прекратили петь. Взяли на изготовку алебарды и арбалеты и двинулись на их небольшой отряд. Талия метнулась влево. Лунный шок, наконец, засветился на ладони Холта, и подросток приготовился, чтобы нанести удар. Но Броуд остановил его. «Сосредоточься на арбалетах. Я возьму на себя лидера». Когда старый всадник бросился вперед, боковым зрением Холт уловил движение. Ближайший адепт в зеленом плаще, последний в ряду, повернулся, чтобы прицелиться в него. Рухнув на землю, подросток услышал, как над головой просвистела стрела. Не поднимаясь, Холт приготовился атаковать. С такого расстояния, даже используя левую руку, он бы точно не промахнулся. В просвете плаща мелькнула нога, и Холт выпустил в нее заряд. Лунный шок оказался таким мощным, что нога культиста с тошнотворным хрустом сложилась пополам. Холт вскочил на ноги и, вспомнив наказ Броуда, вонзил свой меч в прорезь плаща мужчины. Вой, вызванный страшной болью, сменился влажным бульканьем. И внутри у Холта что-то оборвалось. Это не было вызвано чувством вины или страхом. Холт не мог описать, что творилось в нем сейчас, да и не хотел. Он убил. Не жука, человека. Подобное не входило в обязанности всадника. Но в его крови кипел адреналин. На кону стояла его жизнь, и другой арбалетчик уже прицелился в него. На этот раз Холт был слишком далеко, и он не успевал ни добежать, использовав магию, ни сформировать новый заряд лунного шока. В последнюю секунду плащ изменил цель. Когда он выстрелил, Эш взвизгнул от боли. Стрела застряла над правой лапой дракона. «Нет!» — закричал Холт, но с облегчением увидел, что Эш продолжает сражаться. Стрела, должно быть, не пробила его чешую слишком глубоко. Холт бросился к своему дракону. Когда Эш вырвал арбалет из рук мужчины, Холт шагнул вперед и опустил клинок самым простым ударом сверху. Лезвие угодило в основание шеи мужчины, но встретилось с непробиваемой тканью плаща, все равно, что пытаться разрубить камень. Тогда Эш сам набросился на адепта. Вдавливая врага в землю, дракон вонзил клыки ему в плечо и терзал его когтями, постепенно разодрав и плащ, который еще какое-то время защищал мужчину. Перед Холтом и Эшем маячили еще двое. Подросток оглянулся, чтобы проверить остальных. Броуд сражался с двоими сразу. С лидером и адептом в красном плаще, которые успешно отбивали удары старого всадника, отвечая быстрой серией новых. Но у того было тело фаворита. Что выпил лидер плащей? Теперь Холт понял, чего боялся Броуд. Еще двое арбалетчиков блокировали талию, но остальные вышли из боя, присоединяясь к тем, кто нацелился на пиру. Драконице-принцессе приходилось хуже всех. Пять стрел уже пронзили ее пурпурную чешую. Движения пиры стали замедленными. Один взмах хвоста мог бы разметать алибарщиков, но для такого маневра было недостаточно места. Пира неуклюже отмахнулась от наступающего врага, отбросив нескольких в сторону. Однако оставшиеся успели вонзить в ее тело острые пики. Только одному хватило силы пробить ее чешую. Рана казалась неглубокой, но плащи подступали все плотнее. Но Холт не мог прийти на помощь Пире, не покончив с этими двумя. Адепты снова целились в Эша, рассматривая его как главную угрозу. Они успели выпустить по стреле. Один промахнулся, но вторая задела шею дракона. Через связь Холт почувствовал боль Эша. Так дракон пытался сдержать готовый вырваться рев. В ответ глаза Эша вспыхнули чистым белым светом, и он выпустил мощный луч. Дракон снова промахнулся, но враги были вынуждены разделиться. Один отпрыгнул, перезаряжая оружие. Другой бросился к Холту, отбрасывая арбалет и вытаскивая меч. Плохо дело. Холт не был готов к настоящему бою на мечах. Ему нужна была магия. Он быстро извлек свет из ядра Эша. Связь с драконом горела в его груди, билась так же быстро, как и пульс этой битвы. Холту следовало быть осторожным. Если он использует слишком много магии, то связь ослабеет, и он из бойца превратится в обузу. Хуже того, его непосредственный противник явно был хорошо обучен. Холт попался на его ложный финт и успел уклониться только благодаря временно возросшей ловкости. Когда адепт открылся, Холт провел лезвием по его животу, но плащ, будто бы сделанный из пластинчатой брони, блокировал удар. На таком близком расстоянии совершить новый замах было невозможно, поэтому адепт повалил Холта на землю. Мужчина надавил всем весом на левый бок Холта, чтобы тот не мог поднять свободную ладонь для лунного шока. «Эш!» — позвал Холт, не в силах сосредоточиться настолько, чтобы отдать телепатическую команду. Но только Эш точно был способен услышать его. Вспыхнули еще два луча света, за которыми последовал пронзительный крик. Должно быть, Эш попал в последнего арбалетчика. «Один попался!» «Не тот, что нужен!» — — выдавил Холт, стараясь сбросить врага, который теперь навалился на него всем телом. «Сюда!» Подросток попытался поднять свой меч, но плащ прижал его локоть коленом и приготовился вонзить клинок в живот Холта. Холт выпустил меч и в последнюю секунду направил магию в правую ладонь. Набрать обычную мощь времени не было, но даже такой половинный заряд оттолкнул врага. Подросток, пошатываясь, поднялся. Позабыв о мече, он начал формировать еще один лунный шок, но Эш справился с плащом вместо него. Холт вздохнул с облегчением. Все его враги были повержены. Кто-то был уже мертв, кто-то пока шевелился. Вдали неподвижно застыл адепт в синем плаще. Это в него попал Эш. Но что остальные? Холт стремительно обернулся. Человек в красном плаще был повержен. Броуд все еще сражался с лидером. Трое либарщиков не позволяли Талии добраться до оставшихся арбалетчиков. Каждый противник принцессы был облачен в алый плащ, способный противостоять ее магии. Казалось, и эти адепты не уступали Талии в скорости. Должно быть, они выпили то же вещество, что их лидер. Пира изо всех сил старалась отразить атаки. Теперь из нее торчало 9 стрел. Более смелый культист шагнул вперед и, сделав выпад, вонзил свою алебарду в тонкую кожу на спине дракона. Сознание Пиры все еще оставалось достаточно ясным, поэтому она повернула голову, и ее челюсти сжались. Тело одного из алебарщиков лежало слишком далеко от места схватки, словно бы пораженное ударом лунной магии. Но это означало... Глухой удар и влажный шлепок. Эш вонзил когти в землю, сдавленно взревев от боли. Из его бока торчала новая стрела. Адепт в синем плаще сидел на корточках. Враг не был убит, как предполагал Холт. Своим лучом Эш попал не в него, а в алебарщика. Капюшон упал, открывая лицо. Тот в синем плаще не был мужчиной. Девушка. Светлые, стянутые на затылке волосы. Обычное лицо, в котором не было ничего зловещего. Кто эти люди? И почему они перешли на сторону зла? Девушка уже снова перезаряжала арбалет. Холт взвыл от ярости. Ему было плевать, кто она такая. Она пыталась убить его дракона. Каждый из них пытался. Они заплатят за эту ошибку. Ладонь его горела, новый лунный шок был полностью заряжен. Пылая от ярости, Холт собрал дополнительную силу в нетренированной правой ладони. Магия, протекавшая по его руке, обжигала. Холт свел обе руки вместе для более мощного, чем когда-либо прежде, удара. На мгновение ему показалось, что между его ладонями собрался звездный свет. Девушка подняла свой плащ как щит, очевидно предполагая, что он владеет ледяной магией. Шар Холта проделал в нем дыру, попал адепту в грудь, отбрасывая ее назад. Раздался грохот, и девушка растянулась на земле. Его связь с Сэшем опасно натянулась. Теперь Холт с трудом различал ядро. Нельзя было позволить связи разрушиться. Холт осторожно прервал контакт с магической подпиткой и ахнул от внезапного возвращения в свое человеческое тело. Как же больно! Но его помощь требовалась остальным. Сначала он проверил, как Эш. Дракон, хоть и пошатываясь, стоял на лапах. Кровь, такая алая на фоне белой чешуи, сочилась из его ран, капала с зубов и когтей. Видеть это было тяжело и больно. «Я плохо себя чувствую», — проговорил Эш и, спотыкаясь, двинулся вперед, как будто снова учился ходить. «Это действие яда», — подумал Холт. «Им смазаны наконечники этих стрел». На это и был расчет. Убей дракона, и магия всадника умрет вместе с ним. А в пире застряло целых 9 стрел. «Все еще можешь сражаться?» — спросил Холт. Эш покачал головой, как будто пытаясь прояснить сознание. «Да, мальчик». Отыскав по запаху меч Холта, он принес его другу. «Спасибо». — поблагодарил Холт, который даже не вспомнил о том, что у него было еще и оружие. — Так ты все еще можешь сражаться? С магией или нет, я не стану убегать. Эш одобрительно прорычал, и они устремились к остальным. Броуд все еще бился на мечах с лидером адептов и, наконец, перешел в атаку. Плащ продолжал обороняться, но действие его зелья, похоже, ослабевало. Пира постепенно сдавалась. Ее веки отяжелели, но она, казалось, смирилась со своей участью, решив сражаться до последнего. Когда очередное острие алебарды вонзилось в нее, прикусив древко, драконица принцессы вытащила его, подтянув к себе и адепта, чтобы покончить с ним. Талии удалось убить одного из трех устойчивых к огню алебарщиков, защищавших арбалетчиков. Теперь она оказалась зажата между двумя оставшимися, поливая огнем сразу двоих. Струи пламени вырывались одновременно из руки и с кончика клинка. От напряжения пот струился по ее лицу. Огонь замедлял движение алибарщиков, но они все равно упрямо продвигались вперед. Алый и малиновый плащи хорошо защищали их тела. Материал без труда отражал огонь, оставаясь при этом неповрежденным. Адепты держали оружие наготове, чтобы, если Талия остановится хотя бы на мгновение, тут же нанести удар. Оставшимся арбалетчикам не мешал никто, обе цели были для них открыты. Увидев, что драконница принцессы вот-вот уже рухнет от яда, плащи решили, что неподвижная Талия является лучшей мишенью. Оба повернулись, чтобы прицелиться в принцессу. На объяснение времени не было, поэтому Холд передал Эшу безмолвное сообщение, ощущение опасности для Талии и намерение уничтожить арбалетчиков. Эш бросился на адепта, что находился слева, подросток сосредоточился на другом. Их плащи невозможно было пробить мечом, а магию Холд почти израсходовал. И тогда он сделал то, что смог придумать его измученный разум. Прыгнул на спину мужчины, обхватил руками его шею и дернул. Не ожидавший нападения адепт вскрикнул и промахнулся. Они с Холтом рухнули на землю и покатились по ней. Холт колотил по телу врага ногами, руками. В итоге ему удалось обрушить рукоять своего меча на голову противника. Защищенный капюшоном череп не раскололся, но мужчина ахнул так, будто из его легких вышибло весь воздух. Ошеломленный ударом, адепт на мгновение замер, и Холт воспользовался шансом. Резко выпрямившись, он нашел незащищенное место между полами плаща и вонзил туда меч. Измученный, не чувствуя рук, Холд поднялся и обнаружил, что Эш прикончил последнего арбалетчика. Однако Талия все еще была в опасности. Оба нападавших на нее алибарщиков подобрались достаточно близко, чтобы нанести удар. «Давай!» — позвал дракона Холд и, собрав последние силы, побежал к ближайшему адепту. Его спина была открыта для их атаки. Они с Эшем расправились с ним как раз вовремя. В то же мгновение второй противник Талии опустил свой малиновый плащ и выставил вперед алебарду. Он произвел удар одной рукой, такой быстрый и мощный, что мог бы пронзить дикого кабана насквозь. Каким бы сильным ни сделала мужчину зелье, Талия оказалась быстрее. Погасив пламя, она увернулась в паре дюймов от смертельного лезвия и дернула древко на себя. Попытка плаща вернуть контроль над оружием ни к чему не привела. Клинком всадника Талия разрубила древко надвое. Ее противник предпринял единственно разумный маневр, попытался убежать, но его настиг жесткий толчок в спину. Споткнувшись, он упал, и Холд заметил проблеск кольчуги даже под мощной защитой плаща. Но даже она не спасла адепта. Талия, наконец, нашла уязвимое место, и алое лезвие вошло в тело врага. Холд стоял, тяжело дыша. Принцесса развернулась, взметнув вихрь золотисто-рыжих волос. «У меня все было под контролем!» — она вытерла пот со лба. «Тем не менее, спасибо!» — сказала Талия и со скоростью восходящего бросилась спасать Пиру. Холд сделал несколько шагов, чтобы последовать за принцессой, но упал. Беспокойство Эша передалось по связи, и мальчик послал ответное сообщение. «Продолжай!» — выдохнул Холд. Теперь из 18 плащей Вирма осталось только трое. Их лидер отскочил от Броуда и подбежал к тем двоим, что контролировали Пиру. «Время отступать!» — крикнул он. «В конце концов, властитель заберет их!» Главный адепт проглотил еще один пузырек с неизвестным веществом. Его подручные сразу же опустили алебарды и опустошили свои собственные пузырьки. И все трое рванули в трех разных направлениях. Лидер клана отправился на восток, один из алебарщиков на юг, а другой на запад. Вот так и закончился этот бой.